Либби Дэй. Наши дни. Еще в начальной школе психотерапевты пытались направить мою злобность и агрессию в конструктивное русло. Поэтому я резала тяжелую дешевую ткань, которую Диана покупала рулонами. Я кромсала тряпку старыми садовыми ножницами, приговаривая «ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу». Ткань урчала под лезвием. Большой палец краснел и раздувался, а плечи болели от напряжения. Режешь, режешь, режешь. Наконец желанный финиш, свобода, занавес раскрылся. А дальше-то что? Сейчас я себя чувствовала так же. Я что-то резала, ткань закончилась, и я снова совершенно одна в убогом домике, без работы, без семьи. Держу в руках два конца разрезанной материи и не знаю, что делать дальше. Бен лжет, и это невозможно отрицать. Но лгать из-за какой-то глупой девчонки из школы, мысли носились, как птицы, случайно залетевшие на чердак. Вдруг он все-таки не врет. И записка от Диондры предназначалась не ему, а была всего-навсего частью того, что наполняет жизнь школьников помимо уроков. Мишель могла вытащить ее из мусорной корзины после того, как ее туда бросил какой-нибудь старшеклассник. Для маленькой шантажистки это весьма полезный мусор. Или все-таки Бен был с Диондрой знаком, любил ее и пытался сохранить это в тайне, потому что ее нет в живых? Вдруг она стала частью его жертвоприношения сатане, и он убил ее в ту же ночь. Закопал где-нибудь на необъятных просторах сельскохозяйственных угодий штата Канзас. Снова вернулись мысли о том Бене, который наводил на меня ужас. Я представила костер, льющееся рекой спиртное, Диондру из школьного альбома. Она смеется, и от этого подпрыгивают спиральки кудряшек у нее на голове. Она закрывает глаза и... или поет. В огне костра лицо становится оранжевым. А в это время у нее за спиной Бен, глядя на корону ее волос, медленно поднимает лопату. «Да, ну где же тогда остальные?» из этой компании дьявола-поклонников. Если имелся некий круг бледных юнцов с темными миндалевидными глазами, которые завербовали в свою секту Бена, где они? Куда делись? Я успела изучить каждую мелочь из материалов судебного процесса над Беном. Полиция так и не обнаружила никого, кто вместе с Беном поклонялся сатане. Все эти нечесанные, баловавшиеся марихуаной дети дьявола и скиннаки в считанные дни после ареста Бена вновь превратились в славных деревенских мальчишек. Повезло ребятам, что и говорить. Два пристрастившихся к наркотикам 20-летних молодых человека дали в суде показания, что в день убийств Бен появился на одном заброшенном складе. По их словам, он завопил нечеловеческим голосом, когда кто-то сыграл рождественскую песню. Согласно их утверждениям, он им говорил о том, что собирается принести жертву. А еще они сказали, что он ушел с парнем по имени Трей Типано, который, кажется, изуверски убивает скотину и поклоняется дьяволу. Но Типано заявил, что Бена знает плохо, а на время убийств у него имелось алиби. Его отец Грег Типано под присягой заявил, что Трей находился с ним дома, в Уомиго, а это в 60 милях от Кинеки. Так может, Бен сумасшедший одиночка? Или он все-таки невиновен? И снова по чердаку заметались птицы, ударяясь о стены и разбрасывая в разные стороны пух и перья. Кажется, я не один час бестолково просидела на диване, соображая, что теперь делать, когда услышала тяжелую поступь почтальона, поднимавшегося на крыльцо. Мама всегда заставляла нас печь рождественское печенье для нашего почтальона. Но здешний почтальон или почтальонша менялся каждые несколько недель. Какое уж тут печенье. В трех конвертах содержались предложения завести кредитные карты. В четвертом лежал счет на имя какого-то Мэгга с улицы, которой близко в нашей округе нет. А пятый как будто вытащили из груды грязного белья. Настолько он был сморщенным и мягким, и побывавшим в употреблении. Чьи-то имя и адрес были замазаны черным маркером, а мои написаны на оставшемся мятом поле внизу «Миссис Либби Дэй». Письмо от Раннера. Я поднялась наверх, села на край кровати, чтобы его прочесть, но потом забилась в небольшое пространство, как я делаю всегда, когда нервничаю. На этот раз я села на пол, спиной к стене, втиснувшись между кроватью и прикроватной тумбочкой, и извлекла из замусоленного конверта листочек с пошлыми розочками по краям. Почерк у отца мелкий, какой-то неистовый, буквы остренькие, сотнями паучков, неаккуратно разбросанные по странице, и, как всегда, куча ошибок. «Дорогая Либби, после стольких лет в странных мы оказываемся местах, по крайней мере, я. Разве думал я, что когда-то состарюсь, так сильно устану и буду один-одинешенек? Рак у меня. Говорят, осталось всего несколько месяцев. Ну и правильно, я и так уж на этом свете столько, сколько и не заслуживаю. Очень я обрадовался твоему письму. Доча, знаю, что мало тобой занимался, но когда ты у нас родилась, я был очень молод и не стал хорошим отцом, хоть и пытался тебя обеспечить и заботиться, когда мог. Все из-за матери. Я был незрелым, она и того хуже. А потом на мне очень сильно сказалось то, что их убили. Вот как. Я должен тебе рассказать, что знаю. Только не надо лекции, что это надо было сделать давно, сам знаю. Я хоть игрок и алкоголик, а совесть меня мучит. Я знаю, кто настоящий убийца, и это не Бен. Хочу до того, как умру, рассказать тебе правду. Если вышлешь мне немного денег, я к тебе приеду и все расскажу. $500 хватит. Жду с нетерпением ответа. Твой папа Раннер Дэй, 12 Доннерен Роуд, мужской приют Берта Нолана, Лиджервуд, штат Оклахома. По скриптум, спроси у кого-нибудь индекс, а то я не знаю». Схватив за тонкую шейку настольную лампу у кровати, я отшвырнул ее со злостью. Пролетев с метр на длину шнура, она грохнулась на пол. Я выдернула вилку из розетки, снова подхватила лампу и бросила. На этот раз она ударилась о стену, абажур слетел и пьяно покатился по полу, а из цоколя сломанным зубом торчал осколок лампочки. «Да чтоб тебя!» — завопила я. Мое проклятие в равной степени адресовалось и отцу, и мне. То, что на этом этапе своей жизни я ожидала от него разумных действий, было глупостью на грани идиотизма. Письмо было всего-навсего протянутой через много миль рукой в поисках очередной подачки. Вот он меня и обрабатывал. Ну, дам я ему эти $500, поклявшись себе никогда больше его не видеть, а потом мне снова понадобится его помощь, и он снова попробует обвести меня вокруг пальца. Что и говорить, я достойная дочь своего отца. Значит, еду в Оклахому. Я дважды с силой пнула стену, так что задребезжали стекла, и уже приготовилась сделать это в третий раз, как внизу раздался звонок. Я невольно выглянула в окно, но со второго этажа увидела лишь верхушку платана да кусок хмурого неба. Я постояла неподвижно, в надежде, что посетитель уйдет, но в дверь снова позвонили, причем 5 раз подряд. Из-за моей вспышки гнева там, на крылечке, поняли, что дома кто-то есть. Я была одета так же, как дома зимой одевалась мама. Огромный бесформенный свитер, теплые пижамные штаны с отвисшей задницей, толстые колючие носки. Я сунулась было в шкаф, но когда в дверь еще раз позвонили, решила, что мне все равно, как я выгляжу. Входная дверь у меня без окошка, чтобы понять, кто за ней, пришлось накинуть цепочку. Я приоткрыла дверь и в образовавшуюся щель увидела затылок, копну свалявшихся светло-каштановых волос. Голова повернулась, и я узнала Крисси Кейтс. «Там у тебя такие грубиянки-старухи!» — сказала она, презрительно махнув рукой. «Точно так же я поступала еще неделю назад, заносчиво думая про бабушек, имела я вас в виду. Им кто-нибудь когда-нибудь говорил, что неприлично таращить глаза на человека? Ни грамма вежливости!» Я продолжала смотреть на нее поверх цепочки, ощущая себя такой же невоспитанной старухой. «Помнишь, в клубе ты мне записала свой адрес?» — сказала она, наклоняясь, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я, правда, пока не могу отдать долг, но я хотела с тобой поговорить. Но почему я тебя не узнала, когда ты приехала? Все-таки многовато я пью». Последнюю фразу она произнесла без особого чувства. Тем же тоном человек может объявить, что у него аллергия на пыльцу пшеницы. «Твой дом очень трудно найти. Я по дороге не пила, просто очень плохо ориентируюсь. Доезжаю, например, до какой-нибудь развилки и непременно поверну не в ту сторону. Типа надо послушать внутренний голос и сделать наоборот. но я так не делаю, прям не знаю, почему у меня так получается». Она продолжала в том же духе, добавляя предложение за предложением и не спрашивая разрешения войти. Наверное, поэтому я ее и впустила. Она вошла, уважительно сцепив руки, как входит воспитанная девушка, и попыталась в моем запущенном жилище углядеть что-нибудь такое, за что его можно было бы похвалить. Наконец, когда она заметила у телевизора коробку с разноцветными кремами, взор у нее просветлел. «Тоже просто обожаю всякие кремы. У меня есть один с запахом персика, он мне сейчас особенно нравится. А ты не пробовала крем для вымени? Им когда-то смазывали дойных коров, в смысле вымя. Он такой нежный, в аптеках продается». Я неопределенно пожала плечами и предложила ей кофе, хотя в банке его оставалось только на донышке. «Неудобно говорить, но не найдется ли у тебя чего-нибудь выпить? Дорога долгая, устала за рулем». Мы обе сделали вид, что 2 часа за рулем могут измотать настолько, что кому угодно понадобится алкоголь, чтобы снять напряжение. Я отправилась на кухню, надеясь, что где-нибудь в холодильнике затерялась банка спрайта. «Есть джин!» — крикнул я, — «но его не с чем смешивать». «Ничего страшного, так даже лучше!» — отозвалась она. Кубиков льда тоже не нашлось. Мне всегда лень заливать форму, даже для себя самой. Поэтому я наполнила 2 стакана джином комнатной температуры и вернулась в гостиную. Кристи торчала возле коробки с кремами. Я была почти уверена, что она успела сунуть в карман парочку бутылочек. На ней был черный брючный костюм и бледно-розовая водолазка под пиджаком. Для стриптизерши наряд, мягко говоря, неожиданный. Ладно, не буду говорить, чтобы она положила крем на место. Я протянула ей стакан. Надо же, лак на ногтях она подобрала в тон водолазки. И поняла, что она, в свою очередь, заметила отсутствие пальца у меня на руке. «Это после той?» Начала она и впервые закрыла рот. Я кивнула. «Итак», — произнесла я как можно любезнее. Она вздохнула, села на диван, устроилась поудобнее. С грацией и утонченностью гостьи на званом чаепитии я села рядом. «Даже не знаю, с чего начать», — сказала она, делая глоток. «Начни сначала». «В общем, когда я поняла, кто ты... Ты же в тот день приходила ко мне домой». «Я никогда не была у тебя дома», — сказала я, не понимая, о чем она говорит. «Нет-нет, не в тот раз, а тогда, давно. В тот день, когда убили твою семью, ты приходила к нам со своей мамой». Промычала я и прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Тот день ничем особенным примечателен не был, день как день. Мне было известно, что у Бена неприятности, но я не знала ни причин, ни насколько это серьезно. Мама ни с кем из нас не поделилась растущей тревогой, берегла нас. А в тот день я вспомнила, что вместе с мамой и Дианой искала Бена. Мы поехали его искать, я сидела на заднем сиденье одна и была вполне довольна судьбой, потому что мне никто не мешал. Помню, у меня горело лицо после того, как Мишель жарила салями. Помню, мы заезжали в дома, где туда-сюда сновали люди. Мама думала, что Бен у кого-то на дне рождения. Помню, ела кекс. Бена в тот день мы так и не нашли. «Ладно, неважно», — вмешалась в мои мысли Крисси. «Я просто, ну, после всего, что случилось, я забыла. А тебе забыла. Можешь долить?» Она нетерпеливо протянула стакан, как будто он у нее давно пуст. Я налила джина доверху, чтобы она могла продолжить, не прерываясь. Она пригубила джин, вздрогнула. «Может, надо куда-нибудь пойти?» «Нет-нет, рассказывай». «Я тебе солгала», — выпалила она. «Где именно?» «Бен меня не развращал и не растлевал». «Я в этом не сомневалась», — сказала я, пытаясь придать голосу мягкость. «И уж, конечно, не домогался никого из моих подружек». «Я в курсе, они все это признали, все, кроме тебя». Она заерзала на месте, скосила глаза вправо, видимо, вспомнила тот свой дом и свою жизнь. «Все остальное правда», — сказала она. «В детстве я была очень хорошенькой, и у нашей семьи водились деньги, и в школе я хорошо училась, и бальными танцами занималась, и получалось у меня хорошо. Я часто думаю, что было бы, если бы тогда я не сочинила эту дурацкую историю. Отвратительная ложь. Если бы я в первый раз это не брякнула, моя жизнь могла сложиться совершенно иначе. Стала бы домохозяйкой, а может, имела бы собственную танцевальную студию или что-нибудь в этом роде. Она ткнула себя пальцем в живот, в том месте, где в прошлый раз я заметила след от кесарева сечения. «Но ведь у тебя есть дети?» «Типа да», — сказала она, округлив глаза. Я не стала углубляться. «Так что же произошло? С чего все началось?» — спросила я, не в силах взять в толк, как ее ложь могла повлиять на судьбу моей семьи. Но за ней, этой ложью, действительно чувствовалось что-то очень весомое и значительное, и, говоря словами Лайла, волнами событий, распространившиеся дальше. Если в тот день полиция хотела побеседовать с Беном в связи с историей, которую рассказала Крисси, значит, у них были на то основания, не могло не быть. В общем, я влюбилась, по уши влюбилась. Знаю, Бену я тоже нравилась. Мы вместе проводили время, но, честно говоря, это, наверное, было неправильно. Конечно, он тоже был тогда ребенком, но все-таки достаточно взрослым, чтобы меня не поощрять. Однажды мы поцеловались, и все сразу изменилось. Ты его поцеловала? Мы поцеловались. Как? Нехорошо, по-взрослому. Так как я точно бы не хотела, чтобы мою дочь-пятиклассницу поцеловал мальчишка-подросток, я ей не поверила. Продолжай. А где-то через неделю, во время рождественских каникул, я отправилась с ночевкой к подружке и рассказала девчонкам о своем мальчике-старшекласснике. С гордостью рассказала, да еще и присочинила, что у нас все по-взрослому. Одна из них выложила это своей матери, и та позвонила моей. До сих пор помню этот телефонный звонок. Мама говорила по телефону, а я сидела у себя в комнате. И ждала, что она сейчас войдет и начнет на меня кричать. Она всегда была чем-то недовольна. Но она вошла и заговорила ласково-ласково. «Девочка моя, доченька, солнышко!» И руку-то не отпускает и говорит типа «доверься мне, расскажи, мы вместе что-нибудь придумаем», и спрашивает, трогал ли меня Бен там, где трогать нельзя. «И что ж ты рассказала?» Я рассказала о поцелуе и больше ничего говорить не собиралась, только правду. Она поднялась, вроде как ничего плохого не произошло, и, помню, сказала: «И это все? Больше ничего не произошло?» Будто мой рассказ ее чуть ли не разочаровал. Я вдруг ни с того ни с сего, когда она уже выходила из комнаты, ляпнула: «Он меня вот здесь трогал и заставлял делать нехорошее». И мама вернулась. Что было дальше? А дальше пошло-поехало. Мама рассказала папе, когда он пришел домой. И он повторял: «Моя малышка, моя бедная девочка». Они позвонили в школу, оттуда к нам прислали детского психотерапевта. Помню, это был парень из университета, который повел себя так, что было уже невозможно сказать правду. Он хотел услышать, что меня совратили. Я сердито сдвинула брови. Честное слово, я собиралась рассказать ему все, как было, и попросить, чтобы он сказал об этом моим родителям, но он начал расспрашивать, заставлял ли меня Бен делать то, что дети не делают. Я сказала «нет», и он как будто рассердился и стал говорить: «Ты ведь храбрая девочка. Я-то думал, ты мне расскажешь все, как было. Оказывается, ничего не случилось. Жаль. Лично я думал, что ты не трусиха. Я всерьез полагал, что у тебя хватит мужества мне помочь. Может, ты хотя бы помнишь, что он вот так до тебя дотрагивался или вот то тебе говорил? А помнишь, что вы играли вот в такую игру? Можешь сказать, что помнишь хотя бы это? Ну, молодец, умница. Я знал, что ты справишься. Какая замечательная, отважная девочка». Не знаю, но когда в этом возрасте куча взрослых что-то говорит, в чем-то ребенка поощряет и к чему-то подталкивает, начинает казаться, что все так и было, что Бен меня домогался и совращал. Потому что если бы все было не так, разве стали бы взрослые добиваться от меня, чтобы я это сказала? И родители очень серьезно повторяли, дескать, не волнуйся, надо сказать правду, надо сказать правду. Я вспомнила доктора Брунера, психотерапевта, который вел беседы со мной. На встречу он всегда одевался в мой любимый синий цвет и угощал чем-нибудь вкусненьким, когда я говорила то, что он хотел услышать. расскажи о том, как ты видела, что Бен из ружья убивает твою маму. Знаю, Либби, как это трудно. Но если ты скажешь это вслух, ты поможешь и маме, и сестричкам, и себе самой. Тебе станет легче. Не держи правду внутри себя, Либби. Не держи ее в себе. Ты можешь помочь нам как следует наказать Бена за то, что он сделал с ними». И я вела себя как храбрая малышка и говорила, что видела, как Бен бил сестру топором и как убивал маму. После этого я получала хлеб с маслом и любимым абрикосовым желе, которое доктор Брунер всегда приносил с собой. Наверное, он всерьез полагал, что делает доброе дело. «Они пытаются успокоить. Считают, что чем сильнее в тебя верят, тем тебе легче», — сказала я. «Пытаются тебе помочь, и ты тоже начинаешь им помогать». После того, как своим признанием я разоблачила Бена, доктор Брунер даже подарил мне значок в форме звезды со словами на ней «Супер-классная суперзвезда». «Да-да, именно так!» — воскликнула Крисси, распахнув глаза. «Этот психолог еще и помог мне наглядно представить все сцены. Мы их разыгрывали с куклами. А потом он начал беседовать с моими подружками, которые даже не целовались с Беном. И буквально за несколько дней мы придумали целую эпопею с дьяволопоклонником Беном, который убивал кроликов и заставлял нас есть их внутренности, тем временем проделывая с нами всякие развратные манипуляции. Конечно, это было безумием, но нам было весело. Ужасно, но мы с подружками часто собирались, а однажды снова собрались у кого-то дома, закрылись в ванной, сели в кружок и, подначивая друг друга, придумывали истории все неприличнее и неприличнее, и даже... Ты духов когда-нибудь вызывала? В детстве. Вот-вот, всем ужасно хочется, чтобы все происходило на самом деле. Поэтому кто-нибудь потихоньку возьмет да подвинет стрелку. И ведь знаешь, что кто-то ее двигает, но какая-то часть внутри думает, а может, это и правда дух? И никто не возмущается, как будто все молчаливо договорились верить в то, что происходит. Но ты так и не сказала правду. Сказала родителям, как раз в тот день, когда вы приходили. У нас была полиция, собрались все девчонки, нас кормили пирожными, просто ужас, что творилось. Родители, чтобы меня утешить, даже пообещали купить мне, блин, щенка. А потом копы ушли, и девчонки ушли, и психолог... Я поднялась к себе в комнату и начала плакать. И вот тогда до меня, наконец, начало доходить. Только тогда я начала соображать. «Но ты же говорила, что твой отец искал Бена». «Не-а, это я придумала», — сказала она и снова уставилась в противоположный угол комнаты. «Когда отец узнал правду, он начал так меня трясти, что у меня чуть голова не оторвалась». А после всех тех убийств девчонки страшно испугались и тоже во всем признались. Мы решили, что сами накликали сатану, придумали жуткую историю про Бена. Вот она отчасти и сбылась. Но ведь твоя семья получила приличную компенсацию от школы. Не такие уж большие это были деньги. Она внимательно рассматривала дно своего стакана. Даже после того, как ты рассказала правду, родители все равно от них не отказались. У папы был бизнес. Он решил, что имеет право хоть на какую-то компенсацию. Но он же в тот день точно знал, что Бен тебя не совращал. «Да, знал», — сказала она, и, словно обороняясь, поцеплячьей втянула голову в плечи. Подошел Бак и потерся о ее ногу. Это ее как будто успокоило, и она запустила длинные пальцы в пушистый кошачий загривок. «В том же году мы переехали». Папа сказал, что это нехорошее место. Но деньги, которые мы получили, пользы не принесли. Отец купил-таки мне щенка, но как только я пыталась о нем заговаривать, поднимал обе руки вверх, вроде как это уже перебор. Мама, она меня так и не простила. Я приходила домой и рассказывала ей о том, что случилось в школе, а она лишь повторяла правду, словно я лгу, что бы ни говорила. Скажу, например, что на обед ела картофельное пюре, а она мне правда, и замолкает. Когда я приходила из школы, она смотрела на меня, потом выходила на кухню, открывала бутылку вина, а дальше только успевала себе подливать. Молча бродила по дому и всегда качала головой. Однажды я сказала, что очень жалею, что сделала ее такой грустной, а она мне: «Но ведь сделала же, Крисси теперь плакала, раскачиваясь и в такт поглаживая кота. Вот и все. А в конце года мама от нас сбежала. Однажды я пришла из школы и увидела, что ее комната пуста. Голова Крисси упала на колени. Глупый театральный жест. Волосы оказались впереди, обнажая затылок. Очевидно, я должна была ее пожалеть, успокоить, но я сидела, не двигаясь, пока она, наконец, не подняла на меня глаза. «Меня никто никогда ни за что не прощает», — всхлипывала она, по-детски тряся подбородком. Я хотела было сказать, что простила, но вместо этого снова наполнила ее стакан.